Глава 29. Том и Гек решили попробовать в этот же вечер. До 9 с лишним часов они слонялись возле трактира, наблюдая один за входной дверью, другой издали за дверью, выходившей в закоулок. В закоулке никто не показывался, никто, похоже, на испанца. Не входил в харчевню, не выходил из нее. Ночь обещала быть ясной, и Том отправился домой, условившись с приятелем, что если стемнеет, то тот придет под окно и мяукнет. Тогда Том вылезет из окна, и они пойдут примерять ключи. Но ночь была лунная, и после 12 Гек покинул свой наблюдательный пост и залез спать в пустую бочку из-под сахара, служившую ему убежищем ночью. Во вторник мальчикам опять не повезло, так же, как и в среду, но в четверг ночь обещала быть темной. Том заблаговременно улизнул из дому, запасшись старым теткиным жестяным фонарем и большим полотенцем, чтобы прикрывать его. Фонарь он спрятал в бочке, где ночевал Гек, и оба стали сторожить. За час до полуночи трактир закрыли и потушили в нем огни. В других домах давно уже погас свет. Испанец не показывался. Словом, обстоятельства складывались благоприятно. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Полная тишина нарушалась только по временам рокотом отдаленного грома. Том достал свой фонарь, зажег его, не вынимая из бочки, и наши герои во мраке подкрались к корчевне. Гек стал часовым у входа, а Том начал ощупью пробираться в закоулок. Наступила тягостная, полная ожидания тишина, страшно удручавшая Гека. Он уже начинал желать, чтобы перед ним во тьме блеснул свет фонаря. Это испугало бы его, но, по крайней мере, служило бы доказательством, что Том еще жив. С тех пор, как Том исчез, прошло, казалось, несколько часов. «Наверное, ему сделалось дурно», — думал Гек. «Может быть, он даже умер». Сердце разорвалось, не выдержав этого страха и волнения. В своей тревоге Гек подходил все ближе к закоулку, представляя себе всевозможные ужасы и ежеминутно опасаясь какой-нибудь катастрофы. Он еле дышал, а сердце у него так сильно билось, что он боялся, как бы оно не лопнуло. Вдруг блеснул свет, и мимо него промчался Том. «Беги!» — шепнул он. «Беги, спасайся!» Повторять не пришлось. Прежде чем Том успел докончить фразу, Гек уже мчался с быстротой ветра. Мальчики не останавливались, пока не добежали до заброшенной бойни на другом конце города. Не успели они укрыться под навесом, как разразилась гроза, и дождь полил, как из ведра. Отдышавшись немного, Том начал рассказывать. «Ох, Гек, как страшно-то было! Я попробовал два ключа, старался как можно тише, но они до того трещали, что я еле дышал от страха и ни за что не хотели поворачиваться в замке. Но вдруг я, сам того не замечая, надавил на ручку, и дверь отворилась. Она была не заперта. Я вскочил, сбросил полотенце и... О, дух великого Цезаря! Что же? Что ж ты увидел, Том?» «Гек, я чуть было не попался в лапы индейцу Джо». «Да что ты?» «Ну да. Он лежал на полу и крепко спал, раскинув руки. А на глазу, как прежде, пластырь». «Господи! Что ж ты сделал? Он проснулся?» «Нет, даже не пошевелился. Пьян, должно быть. Я схватил полотенце и давай бог ноги». «Вот уж я бы в такую минуту не вспомнил о полотенце». «Но я вспомнил. Если бы оно потерялось, мне бы так влетело от тетки. «Слушай-ка, Том, а сундучок ты видел?» «Ну вот еще. Было мне время разглядывать. Ничего я не видел. Ни сундука, ни креста, ничего, кроме бутылки и жестяной кружки на полу возле индейца Джо. Еще я видел в комнате два бочонка и множество бутылок. Теперь ты понимаешь, какие духи там водятся». «Ну, какие же?» «Да водочный дух. Может быть, в заведениях общества трезвости всегда имеются такие комнаты, а? Как думаешь, Гек?» «Пожалуй, что и так. Кто бы мог это подумать? Слушай-ка, Том, а ведь теперь самое время взять сундучок, если индейец Джо лежит пьяный». «Ну что ж, поди попробуй». Гек вздрогнул. «Нет, я не хочу. И я не хочу, Гек. Одной бутылки возле индейца Джо мало. Будь там три, тогда еще, пожалуй». Наступила долгая пауза. Затем Том сказал: «Знаешь что, Гек, не будем мы и пытаться, пока не узнаем наверняка, что индейца нет в этой комнате. А то очень уж страшно. Ведь если мы будем сторожить каждую ночь, то когда-нибудь увидим же, как он выйдет, и тогда мы быстрее молнии подцепим сундучок и домой». «Ладно, согласен. Я готов сторожить хоть всю ночь до утра и каждую ночь, только ты уж остальное возьми на себя». «Согласен и я. Ты только пробеги по нашей улице и мяукни. А если я сразу не вылезу, ты брось песком в окно, и я проснусь». «Смотри же, уговор дороже денег». «Ну, Гек, теперь гроза прошла, я побегу домой. Теперь уж и до рассвета недалеко, всего каких-нибудь 2 часа. Ты там пока посторожи, ладно?» «Я же сказал, Том, что я готов. Я целый год буду бродить по ночам около этой харчевни. Днем буду спать, а ночью сторожить. Это правильно. А где ж ты будешь спать? На сеновале у Бена Роджерса. Он ничего, опускает меня. И их негр, дядя Джек, тоже не гонит. Я таскаю воду для Джека, когда он посылает меня. Иной раз, когда я попрошу, он мне и поесть дает, когда у него найдется чем поделиться. Он очень добрый, Том. Он меня любит, потому что я никогда с ним не важничаю, не сдираю нос перед ним. Иногда я даже снисхожу до того, что ем с ним из одной чашки. Только ты это никому не рассказывай. Голод не тетка, чего не заставит делать. Хорошо, Гек. Если ты мне не понадобишься днем, я не стану тебя беспокоить. Я тебя разбушу только в том случае, если нужно будет. А если ты ночью что заметишь, сейчас ко мне под окно и мяукни.